Глава 13. Крадучись вдоль стены на голоса, Пауло невольно покосился на табличку, о которую едва не оцарапал щеку. Этаж 5. Вот барлоговы веники, проскочил свой. Но если бы не загляделся на панораму, не напоролся бы на самое настоящее приключение. Не каждый день натыкаешься на заговорщиков или, быть может, даже шпионов. Кто будет в самом сердце Иларии болтать на чужом языке? Точно шпионы. Но тотчас укоризненный голос здравого смысла напомнил, что ведь и хваленый доктор Алекс — землянин и принцесса Светлана. Может, их вообще здесь много, просто не высовываются. А он, дурачок, уже себе навоображал, очернил нормальных людей. «Весь флакон ей вколола», — шмыгая носом, словно от сдерживаемых слез, пожаловалась невидимая девушка. И Пашка вдруг узнал голос медсестры, недавно хлопочущей над Барб. Узнал и подобрался. Нет, что-то здесь не так. И мимолетно порадовался. Чужая речь понималась с лету, будто на русском он болтал пусть не от рождения, но год не меньше. Ух, чудо-кристаллы! «Дура! Теперь слишком много снотворного в крови останется. А если до экспертизы додумаются? Я же сказал четко, половину!» — зашипел мужской голос. «И что?» «А ничего!» — огрызнулась девушка. «Не засыпает, будто ей по барабану. Я уж два раза заходила, даже глаза не трёт и не зевает. Может, препарат просрочен?» В ее голосе прозвучала затаенная надежда. Пашка вжался спиной в шершавую стену и подобрался еще ближе. Вот странно, мир вокруг по-прежнему играл красками. Совсем рядом, за ограждением галереи, шумели густые кроны дубов, окружающих здание со всех сторон. Стучали дятлы, щебетали птицы, издалека доносился шум большого города. Но для Пашки эта действительность вдруг словно отсеклась невидимой сферой, в центре которой остался он, десятилетний пацан, и свирепые убийцы. Почему-то он твердо и бесповоротно решил – убийцы. Во что бы то ни стало, их нужно остановить. Где-то там, внизу, дежурит охрана, приставленная дядей Эрихом и завернувшая вслед за их с Матеушем мобилем в больничный двор, а у него в кармане переговорник. Но как звонить, если его, Пашку, злодеям будет слышно так же хорошо, как он их сейчас слышит? Они же ж тут, за углом. «Терпение, мой друг», — шепнул он себе фразу из вчерашней книги и скользнул вперед еще на пару шажков. «Нам желательно сперва дослушать и убедиться в правильности выводов, дорогой Уотсон». «Не просрочен», — процедил тем временем сквозь зубы мужчина. «Скорее всего, не действует. Неужели змеиная кровь проснулась? Оттого ее и гипноз не берет. Как это я не подумал? Колье на ней?» «Да, дядя», — зависла пауза. «Тогда сделаем так. Вкали ей вот это, и далеко не отходи, эффект наступает сразу после попадания в кровь. Дальше все как договаривались, снимаешь колье, приносишь и уходим. И не вздумай с ним бежать. Продать его невозможно, все равно, что в наш земной ломбард шапку Мономаха притащить. Поняла? Ну?» «Это...» «Какая тебе разница? Ну, цианид, случай-то крайний». Пашкино сердце ухнуло в пятки. Что такое шапка Мономаха, он не знал. Зато, по-видимому, земляне очень хорошо знали. Но вот цианид — яд мгновенного действия, о котором как раз говорилось в прочитанном ночью томике. Вот тут он перепугался. И, похоже, не только он. «Дядя!» — жалко просипела девушка, от страха, должно быть, потеряв голос. «Но ведь это же убийство! Нет, я на такое не пойду, не хочу! Вы же говорили только усыпить!» Мужчина сдавленно зарычал. «О боги, Пея, хватит сопли жевать! 10 поколений смоков искали ключ к Азов горе. 10! Сживали Горынычей сосвету, сами гибли стаями. А ты тут рефлексируешь. В конце концов, вспомни, что я тебе обещал. Разрешу выйти за Романа». «Не надо!» — вдруг всхлипнула девушка, отмякнув. «Что?» Ее собеседник, похоже, рассвирепел, но невидимая Пея, всхлипнув, пролепетала. «За Романа не надо. Лучше можно, я здесь останусь, в Авиларе. Я никогда, никогда назад не попрошусь, честное слово. Я все сделаю, как вы хотите. Только отпустите меня потом, а?» «Хм...» «Похоже, мужчина задумался», — добавил мягче. «Идиотка, кретинка, ты ж после себя труп оставишь. У тебя самой ума не хватит выкарабкаться. Прикажешь еще из тюрьмы тебя вытаскивать?» У Пашки вдруг перехватило горло. Он часто задышал. Сердце бешено заколотилось. Казалось, его вот-вот услышат те, кто за углом. «Труп», — он сказал. «Они и впрямь хотят убить Барб». У него аж ноги заледенели, и ладони, и спина, особенно спина. «Ты ж наша, клановая», — почти ласково протянул убийца. «Как же мне тебя оставить на съедение местным следакам, а? Тебя ж вычислят моментально. Ну, думай, думай». «А я...» — девушка запнулась. «Как все сделаю, емкость в системе заменю, проколы восстановлю, какие в прежние были. Шприц с цианидом сразу в утилизатор, его не найдут. Ожерелье принесу, вам отдам и вернусь, будто ничего не знаю. Через полчаса, как и положено, зайду к пациентке и буду звать на помощь». Мужчина помолчал. Пауло судорожно сжал в кулаке артефакт под футболкой. Что-то кольнуло ладонь, кажется, перо, встроенное им недавно, и страх отступил. А с ним отмер и сам мальчишка. Потихоньку-полегоньку попятился, со всеми предосторожностями. Но все равно ему казалось, что одежда так и хрустит, цепляясь за каменные шероховатые панели, что под подошвами ужасно громко крошатся невесть откуда взявшиеся камушки. «Ладно», — внезапно сказал незнакомец. «Решила остаться и выкручиваться сама. Твое дело. Но сперва жду колье. Давай, пошевеливайся». «Спасибо, дядя Артур», — всхлипнула девушка. Простучали каблучки, хлопнула балконная дверь. Убежала. «Сейчас травить будет». Пашкины нервы не выдержали. Он отпрянул назад и совсем уж собрался драпать, как вдруг из-за угла неожиданно появился он, убийца. И ноги мальчишки прикипели к полу. Не от страха, нет, просто окатила морозной волной до окаменелости чужая магия. «Все слышал?» — донесся до него злой голос. Солнце светило мерзавцу в спину, и все, что Пашка мог разглядеть — силуэт невысокого, крепко сбитого коренастого мужчины. А еще поблескивали хищно на затененном лице зеленые глаза странного азиатского разреза. У медсестры такие же, не просто так она его дядей называла. Словно невидимые, но вполне осязаемые щупальца взъерошили Пашкины в кои-то веки приглаженные волосы. Тот аж дернулся от омерзения. «Слышал», — почти пропел убийца. «И понял. Надо же, по-нашему знаешь». «Откуда ты такой взялся? А, впрочем, какая разница? Все равно ты никому ничего не успеешь сказать». Неуловимо быстро он оказался рядом и сгреб его в охапку, щуплого, невесомого. Не успел Пашка опомниться, как ноги его уже заболтались в воздухе, а самого его накренили над пустотой за балконом. Ноги дрыгаются, свободны. Оказывается, странное оцепенение покинуло его. «Полетаем, пацан!» «Дяденька, стойте!» — завопил он во весь голос. «Я вам такое скажу! Про колье! Оно не...» Жесткие руки, выпихивающие его за бортик, сдавили бока еще сильнее, рванули назад. Глаза на смуглом лице блеснули зло. «Но быстро!» «Оно не полное!» — выдохнул Пашка. «Чушь! Что? Откуда ты знаешь?» Мальчишка часто задышал, симулируя страх, хоть на самом деле уже от чего-то не боялся. Словно сам себя видел со стороны, сам командовал, сам четко выполнял приказы. «Погодите, сейчас, я все знаю, там две подвески сняты». Человек зло затряс его за плечи. «Дальше». «Ой, дяденька, я так их всех боюсь, нагнитесь, скажу на ухо». И когда потерявший бдительность палач склонился над ним, схватил его за лацканы пиджака, изо всех сил пнул в коленку, заставив взвыть от неожиданности и растеряться, а затем рванул на себя, и, опрокидываясь спиной назад в пустоту, крикнул. «Полетаем, ага!» Он ухнул вниз, прямо к каменным плитам автостоянки, к автомобилям охраны, из которой наверняка на его крики высунулись ребята-профи. Не могли не высунуться. Крис сколько раз повторял, что дядя Эрих дураков у себя не держит. А сам с наслаждением впился взглядом в ненавистное лицо с раскосыми, хоть и вытаращенными от ужаса глазами. Теперь уже парализовало убийцу. От страха. От понимания, что вот сейчас его размажет по асфальту. Потому что в полете хрупкий Пашка умудрился извернуться и оказаться сверху, чуть ли не сесть на него верхом. «Форма гамак, быстро! На четыре угла растягивай!» — орали внизу. «Пачо, держись, ловим!» А потом все стихло. Потому что сработала магия амулета, защищающего от падения с высоты, который он недавно сам придумал усилить перышком, стащенным у Барб, а заодно и подвеской Тео. Только сегодня с утра успел испытать. Балконы, галереи, окна, этажи медленно и торжественно проплывали мимо него ввысь, а он со своей добычей, соответственно, планировал вниз, злорадно наблюдая, как панический ужас на физиономии убийцы сменяется непониманием, растерянностью. Да у него, похоже, леталка!» — гаркнул кто-то внизу обрадованно. «Ну, пацан, наш человек!» Под ними упруго колыхнулся невидимый воздушный батут, растянутый магами-охранниками, превосходно гася инерцию, в отличие от настоящего. «А не то скакать бы им тут битый час!» «Да уж, ребята и впрямь спецы, правильно Барб говорила. У них на все случаи жизни есть варианты». Пашку ловко стащили со злоумышленника и поставили на ноги. Убийцу же вмиг зацапали, заломили руки за спину и впихнули в машину неподалеку, не дав слова сказать и не особо церемонясь. «Там Барб одна!» — заверещал Пашка, едва переведя дух. «Ее сейчас отравят!» «Ну да», — не поверил один из крепышей в добротном спортивном костюме. «А мы на что?» «Не успеем!» «Да ну!» — снова изумился крепыш. На поясе у него звякнул переговорник. «Не боись, не глупее тебя тут. Хоть ты, конечно, самый шустрый, на опережение работаешь». Выслушал сообщение, кивнул. «Не боись, парень, задержали сестричку. Ее твоя боевая подруга едва не зашибла. Успокойся». Из Пашки словно выпустили воздух. Он присел на каменный бордюр, отделяющий клумбу от автостоянки, и схватился за голову. «Барб, нельзя волноваться!» — сказал деревянным голосом. — Нельзя волноваться! Что я Крису скажу? И в этот миг землю тряхнуло.